Евангелие от Луки, из главы 21. «Прежде же всего того, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Покинув храм и Иерусалим, не познавший времени своего посещения, Господь на горе Елеонской произносит пророчество о разрушении Иерусалима римлянами и о знамении в приближении кончины мира, о войнах и смятениях, о том, что будут глады и моры, о появлении лжепророков. Прежде всего того, что имеет случиться при кончине мира или при пленении Иерусалима, поясняет слова Спасителя блаженный Феофилак Болгарский, ибо, повторим, с речью о кончине Господь соединяет и речь о пленении, прежде всего того возложат на вас, то есть учеников Христовых, руки. И действительно, говорит толкователь, прежде пленения Иерусалима апостолы были изгнаны из него, по особенному усмотрению Божию, а именно, чтобы все ужасы обрушились только над распинателями, а апостолы, чтобы наполнили весь мир проповедью. Были также приводимы апостолы пред царей и правителей, например, Павла водили к Фесту, к Агриппе, к самому Кесарю. Обратилось же это для учеников в славу свидетельства. «Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать», — говорит Господь. «Поскольку апостолы были люди простые и неученые», — поясняет блаженный Феофилакт, «то чтобы они не смущались тем, что от них будут требовать отчета мужи мудрые, Спаситель говорит, что даст им премудрость и благоречивость». Так что все противящиеся, хотя бы соединились заодно, не смогут противостоять им ни по мудрости, ни по красноречию, ни по грешительности языка. Часто, говорит толкователь, иной искусен в составлении умозаключений и находчив в мыслях, но при шуме скоро смущается, и оттого во время речи к народу все перемешивает. Но апостолам в обоих отношениях дана была благодать. Поэтому и первосвященники, и книжники, слушавшие Петра и Иоанна, как мы читаем в Деяниях апостольских, 4 главе, изумлялись их необычайной мудрости, зная, что прежде они были люди простые. Сказав это и уменьшив их страх от неучености, Господь говорит еще об одном, что могло поколебать их души. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и друзьями, и некоторых из вас умертвят». Предсказывает об этом обстоятельство для того, поясняет толкователь, чтобы, случившись внезапно, оно не смутило их. Ибо предательство сильно поражает душу. Как и пророк Давид говорит в 54-м псалме, «Не враг поносит меня, это я перенес бы, но ты, который был для меня, то же, что я. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Кто вдохнет в себя хоть мало духа мира, тот становится холодным к христианству», говорит святитель Феофан Затворник. Равнодушие это переходит в неприязнь, когда долго в нем остаются, не опамятуясь. И особенно, когда при этом захватит откуда-либо частицу превратных учений. Дух мира с превратными учениями – дух неприязненный Христу, он антихристов. И расширение его – расширение враждебных отношений к христианской вере и к христианским порядкам жизни. «Кажется, вокруг нас делается что-то подобное», – писал 100 лет назад святитель Феофан. И не дивно, продолжал он, что скоро начнется и пророченное Господом, возложат на вас руки, преданы будете и умертвят вас. Что было в начале, во время первых гонений, то повторилось и повторяется в наше последнее время. Время умножения беззакония и оскудения любви. Как же быть? Терпением вашим спасайте души ваши. «Терпи, — говорит святитель Феофан, — с твердым словом исповедание истины в устах и в сердце». Враг приступает как бы с намерением взять в плен и старается захватить души ваши, наведя на вас бедствие. Но вы вместо серебра дайте терпение, как бы говорит ученикам Спаситель. И этим выкупом приобретете ваши души и не потерпите в них вреда. Волос с вашей головы не пропадет. Хотя многим и будет казаться, что вы потерпели вред. Обрати внимание, продолжает блаженный Феофилакт, на выражение «некоторых из вас умертвят», и ты уразумеешь его несколько глубже, а именно, умертвят вас не всецело, вы состоите из двух частей, души и тела. Не то и другое, но одно у вас, в греческом оригинале буквально «из вас», одно, то есть тело умертвят, а души ваши вы терпением приобретете. Об этом Господь и в другом месте сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.